Джексон с Минолли верхом на Руте возникли в небесах над Форт-Холдом. Рут назвал свое имя сторожевому дракону, и на них сразу же налетела целая туча огненных ящериц. Они плотным кольцом окружили дракона, так что он едва мог махать крыльями. Как только Рут приземлился, файры, сгорая от нетерпения, набросились на него самого и на его всадников. Напрасно Минолли пыталась их урезонить. Они цеплялись за ее одежду, путались в волосах. Двое попытались сесть Джексону на голову. Еще несколько обвелись хвостами вокруг шеи, а трое бешено махали крыльями, стараясь удержаться в воздухе вровень с его глазами. Что это на них нашло? «Они до смерти перепуганы. Говорят, что драконы дышали на них огнем», — крикнула Минолли. «Но ведь ничего подобного не было, глупыши. Вам только велено пока что не совать нос в вееры». Завидев это столпотворение, им на выручку поспешили другие орфисты. Кто-то ловил файров, прицепившихся к Минолли и к Джексону. Кто-то отзывал своих питомцев. Когда Джексон попытался отогнать файров от Рута, дракон попросил его не вмешиваться. Он, Рут, скоро сам их успокоит. Они перепугались, потому что помнят, как драконы переследовали их и жгли огнем. Поскольку орфистам не терпелось услышать новости из Бендена, Джексон решил предоставить Руту возиться с возбужденными ящерками. Файеры, в панике вернувшиеся в мастерскую, показали орфистам только неясные обрывчатые образы. Стаи огромных бронзовых драконов над Бенденом, изрыгающих пламя, готовых к сражению. Рамота, неистующая, как обезумевшая от крови цепи. Еще одна странная картина – королевское яйцо, одиноко лежащее на песке. Но особенно встревожила всех картина испепеления файеров драконами. Но ни один бенденский дракон не сжег ни единого файера, разом сказали Минолли и Джексон. Правда, ящерицам отныне запрещено появляться в Бендене, если только их не пошлют по делу к Брекке или Мирим, строго добавила девушка. И еще, мы должны пометить всех принадлежащих орфистам ящериц цветами нашего цеха. Джексон и Минолли проводили в главный зал, где подавали вино и горячий суп. Правда, горячим его съесть так и не удалось. Не успели принести еду, как пришли холдеры, жаждущие новостей. Минолли, как опытная орфистка, взяла на себя большую часть повествования. Уважение, которое Джексон питал к девушке, возросло еще больше, когда он ощутил, как ее плавно льющийся голос рождает у слушателей и у него самого именно тот душевный отклик, который соответствует каждому эпизоду. При этом Джексон должен был признать, что она ничуть не погрешила против истины. Один из старших орфистов, успокаивая юркнувшего ему под мышку синего файера, согласно кивал головой, явно одобряя мастерство Минолли. Но вот девушка закончила рассказ, и по комнате прокатился благодарный ропот. Теперь пришел черед слушателей поделиться новостями. Потом все стали гадать, кто же вернул яйцо, как и почему. Это оставалось самой жгучей тайной. Намерены ли вееры мстить? Грозит ли опасность крупнейшим холдам? Кто знает, до чего могут дойти эти древние, если они решились украсть яйцо бенденской королевы? И потом, время от времени происходят кое-какие загадочные вещи, сами по себе не столь уж важные, и все же в высшей степени подозрительные. Теперь-то уж точно следует сообщить о них в Бенден-Вейер. Например, о недостачах в железных копьях. Или о бесследно исчезнувших молоденьких девушках. А вдруг древние замышляют еще что-нибудь? Минолли выбралась из кольца слушателей и поманила Джексона за собой. «У меня даже в горле пересохло от такой долгой речи», – тяжело вздохнув, пожаловалась она, ведя его по коридору в огромный зал переписчиков. Там снимали копии заплесневелых манускриптов, чтобы заключенные в них сведения не были потеряны. Внезапно в зал впорхнули ее файеры, и она знаком приказала им сесть на один из столов. «Вам, мои дорогие, предстоит принарядиться по последней файеровой моде». Девушка порылась в стоящем под столом сундуке. «Ну-ка, Джексон, помоги отыскать белую и желтую краску, а то в этих банках она совсем засохла». Миноли швырнула в ящик для мусора их. «Какая же у ящериц нынче мода?» «Так, здесь белый, цвет орфистов. Синий, а их подмастерьев голубой. Разделим их белой полоской и обведем желтой рамкой. Желтый цвет – цвет холда Форд. Теперь ни с кем не спутаешь, верно?» Джексон согласился, и ему сразу же сунули в руку ящерицу, чтобы он держал ее покрепче. Шея Файра должна оставаться неподвижной. Это поручение оказалось неожиданно сложным. Все ящерицы почему-то непременно хотели смотреть ему прямо в глаза. «Если они хотят мне что-то сообщить, то я все равно не понимаю», — сказал Джексон орфистке, безропотно выдерживая уже пятый пристальный взгляд. «Я подозреваю», — заговорила Минолли, то и дело замолкая, чтобы провести очередную линию, «что у тебя...» «Да держи же ты его как следует!» «Единственный дракон на всем Перне, которого они, держи крепче, не опасаются. Ведь Рут, в конце концов, не жует огненный камень». Джексон вздохнул, сообразив, что внезапно подскочившая популярность Рута может окончательно расстроить их личные планы. «Придется, видно, уходить в другое время. Если Файра не будут знать, в каком времени скрылся Рут, они не смогут последовать за ним». Тут Джексон вспомнил, зачем, собственно, он сюда явился. «А ведь я прилетел к вам сегодня утром, чтобы получить записи вансоровых уравнений». «Да», — Минолли улыбнулась ему поверх крыла извивающегося синего Файра. «И кажется, будто это было столько оборотов назад. Сейчас только докрасим дядюшку белой краской, и я сразу же отдам тебе всю пачку. У меня есть еще кое-какие небесные карты для зимнего периода. Можешь взять. За то, что ты нам помогал». В комнату стрелой влетел синий Файр и, увидев Джексона, радостно закричал. «Это синий нашего толстяка», — подсказал со двора Рут. «У меня всего один синий, и мы его только что пометили. Если я не ошибаюсь, или я ошибаюсь?» — растерянно спросила Минолли, оглядывая остальных Файров. «Этот синий Бранда. Мне пора домой, в Руат. Давно пора вернуться. Только будь осторожен, а то встретишься с самим собой», — рассмеялась Минолли. «На этот раз ты выполнял поручение государственной важности». Усмехнувшись в ответ, Джексон ловко поймал рулон карт, который девушка бросила ему. Откуда ей знать, что у него на уме? Или Минолли догадывается об их с Рутом занятиях? Ладно, слишком уж серьезно он относится к ее словам. А все потому, что совесть нечиста. «Ты подтвердишь мое алиби, если Лайтл будет спрашивать. Всегда готова, Джексон». Возвратившись в Руат, Джексон в очередной раз пересказал все новости. Его история вызвала у домочадцев не меньше восторга, изумления, гнева и облегчения, чем у орфистов и обитателей Форт Холда. Джексон поймал себя на то, что невольно использует те же обороты, что и Минолли. «Интересно», — подумал он. «Скоро ли мы услышим от нее балладу о сегодняшних событиях?» В заключение он велел всем, кто держит файров, пометить их цветами руата. Красные квадраты на коричневом поле в черно-белом обрамлении. Юный лорд сам проследил, чтобы все было надлежащим образом организовано. И вдруг заметил, что Лайтл все еще сидит в своем тяжелом кресле, пощипывая одной рукой нижнюю губу и устремив взгляд в неведомую точку на каменном полу. «Лайтл!» Управляющий с трудом очнулся от своих раздумий и, нахмурившись, посмотрел на Джексона. Потом вздохнул. «Я всегда боялся, что раздор с древними может закончиться войной драконов. Но ведь до этого не дошло, Лайтл!» Как можно спокойнее и убедительнее проговорил Джексон. Опекун пристально посмотрел ему в глаза. «Едва не дошло, дружок. Все висело на волоске. А ведь мы оба, и ты, и я, стольким обязаны Бендену. Может быть, мне стоит отправиться туда? Там остался Файндер». Лайтл кивнул, и Джексон подумал, уж не решил ли управляющий, что он теперь не нужен. Его опекун провел рукой по глазам и опустил голову. Джексон обеспокоенно спросил. «Лайтл, тебе нехорошо? Может быть, кружку вина?» «Нет, со мной все в порядке, дружок». Лайтл быстро поднялся. «Наверное, во всей этой суматохе ты забыл, зачем отправился в цех орфистов». С облегчением убедившись, что Лайтл снова стал прежним, Джексон беспечно заявил, что привез не только уравнение Вансора, но еще и карты, над которыми можно поработать. И до самого ужина горько сожалел об этом. Лайтл тут же засадил его объяснять Бранду и ему самому, как рассчитывать время падения нитей. Учить других – лучший способ усвоить кое-что самому. Джексон убедился в этом поздним вечером, когда, склонившись над грубой картой Южного материка, которую ему удалось достать, стал составлять кое-какие уравнения для себя. Слишком часто на Перне что-то случалось, чтобы можно было с легкой душой отправиться в какое-нибудь наугад выбранное время. И раз уж он решил путешествовать во времени, лучше перенестись по крайней мере на 12 оборотов назад, когда на Южном еще никого не было. Он знал, где искать залежи огненного камня, так что с этим никаких затруднений не возникнет. Звезды уже начинали меркнуть, когда Джексон наконец убедился, что найдет дорогу в то время, в которое хочет очутиться. Перед самым рассветом Джексона разбудили всхлипывание Рута. Выбравшись из-под шерстяного одеяла, он босиком зашлепал по холодному каменному полу в драконий веер. Передние лапы Рута подрагивали, крылья трепетали, белому дракону снились тревожные сны. Вокруг копошились ящерицы. На многих цветов руата не было и в помине. Джексон прогнал непрошенных гостей, и Рут, вздохнув, уснул глубоко и безмятежно.